Глава седьмая. Губернаторша. Почти бегом бежала я через деревню. Чудилось, что с песней парни гонятся и девицы за мной. За клином огляделась я, равнина белоснежная до неба с ясным месяцем, да я, да тень моя. Не жутко и не боязно вдруг стало, словно радостью так и взмывала грудь. Спасибо ветру зимнему, он, как водой студеною больную напоил, обвеял буйну голову, рассеял думы черные, рассудок воротил. Упала на колени я. «Открой мне, Матерь Божия, чем Бога прогневила я! Владычица, во мне нет косточки ни ломаной, нет жилочки ни тянутой, кровинки нет ни порченной, терплю и не ропщу. Всю силу Богом данную в работу полагаю я, всю в деточек любовь. Ты видишь все, владычица, ты можешь все, заступница». Спаси рабу свою! Молиться в ночь морозную под звездным небом Божиим люблю я с той поры. Беда постигнет, вспомните, и женам посоветуйте. Усердней не помолишься нигде и никогда. Чем больше я молилась, тем легче становилась, и силы прибавлялась. Чем чаще я касалась до белой снежной скатерти горящей головой. Потом в дорогу тронулась, знакомая дороженька, езжала я по ней. Поедешь ранним вечером, так утром вместе с солнышком поспеешь на базар. Всю ночь я шла, не встретила живой души, под городом обозы начались. Высокие, высокие возы сенца крестьянского, жалела я коней. Свои кормы законные везут с двора сердешные, чтоб после голодать. И так-то все я думала. Рабочий конь солому ест, а пустопляс овес. Нужда с кулем тащилася, мучиться чай не лишняя, да подати не ждут. С посада подгородного торговцы-колотырники бежали к мужикам. Божба, обман, ругательство. Ударили к заутрени, как в город я вошла. Ищу соборной площади. Я знала губернаторский дворец на площади. Темна, пуста площадочка. Перед дворцом начальника шагает часовой. Скажи, служивый, рано ли начальник просыпается? — Не знаю. Ты иди, нам говорить не велено. Дала ему двугривенный. — На то у губернатора особый есть швейцар. — А где он? Как назвать его? — Макаром Федосеичем. На лестницу поди. Пришла, да двери заперты. Присела я, задумалась, уж начала светать. Пришел фонарщик с лестницей. Два тусклые фонарика на площади задул. «Эй, что ты тут расселася?» Вскочила, испугалась я. В дверях стоял в халатике плешивый человек. Скоренько я целковенький Макару Федосеичу с поклоном подала. «Такая есть великая нужда до губернатора, хоть умереть дойти!» Пускать-то вас не велено, да ничего. Толкнись-ка ты так через два часа. Ушла, бреду тихохонько. Стоит из меди кованный, точь-в-точь Савелий дедушка, мужик на площади. Чей памятник? Сусанина. Я перед ним помешкала, на рынок побрела. Там крепко испугалась я. Чего? Вы не поверите, коли сказать теперь. У поваренка вырвался матерый серый селезень. Стал парень догонять его, а он как закричит. Такой был крик, что за душу хватил, чуть не упала я. Так под ножом кричат.